Глава 10. Я и раньше на работе не бездельничала и нередко уходила гораздо позже остальных, но теперь, будучи секретарем сразу двух боссов, я выматывалась к вечеру так, что еле ноги волочила, пока добиралась до дома. Раньше я ходила заниматься танцами в студию, теперь на это у меня не было ни денег, ни сил. На работе я старалась оказаться еще до прихода Вершинина-старшего, то есть до 9 утра. Уходила я после того, как офис покидал Вершинин-младший, то есть после 8, а то и 9 вечера. Скучать мне не давали ни старший, ни младший Вершинины. Только Алексей Сергеевич был строже и придирчивее. Впрочем, после нескольких дней работы с ним я поняла, что все его придирки справедливы и имеют под собой основания. Просто так, без причины, он не придирался. Но за промахи влетало. Александр Сергеевич был мягче, вежливее, ласковее, но тоже расслабиться не позволял. Помимо прочего, он явно проявлял ко мне внимание не только как к сотруднику. «Диночка», — сказал он как-то, перехватив меня у дверей приемной, — «может, обсудим наше взаимодействие?» Руки его опирались о стену, а я стояла в кольце этих рук, не зная, как реагировать на все это. Он был близко, очень близко. Склонялся надо мной, и губы его почти касались моих волос. Я чувствовала жар его тела, твердость его мышц и... Не только мышц. Вообще, я чувствовала, как твердость эта упирается мне в живот. «Александр Сергеевич!» — дребезжащим от волнения голосом простонала я. «Тут же народ ходит! Отпустите меня!» Хотела ли я, чтобы он меня отпустил? О, нет, мне очень приятна была его близость. Этот мужчина умел сводить с ума женщин. Одна его мягкая улыбочка чего стоила. Вот только... «Мы можем поехать куда-нибудь, где нас никто не побеспокоит», — попытался он направить меня в нужное ему русло. «А ваша Кристина?» — спросила я напрямик. «Вряд ли ей понравится наше взаимодействие». Мое напоминание, похоже, не понравилось ему. Он поморщился. «Кристина больше тут не появится, надеюсь». Я вздернула бровь. Он с ней расстался? Из-за чего? Босс же склонился надо мной еще ниже, и у меня создалось впечатление, что он собирается меня поцеловать. Если честно, мне самой этого хотелось, но не место и не время, о чем я и хотела ему напомнить. В этот момент дверь приемной распахнулась, и уверенным шагом в нее вошел мой второй шеф. «Что тут происходит?» Строго рявкнул он, увидев нас в такой недвусмысленной позе. Я воспользовалась моментом замешательства Вершинина-младшего и, поднырнув под его руку, выскользнула на свободу. Выскочила в коридор и закрыла за собой дверь. Мои щеки горели. Мне было безумно стыдно перед Алексеем Сергеевичем. «Саша, Александр Сергеевич, что вы себе позволяете на рабочем месте?» Возмущался он достаточно громко, чтобы я все это слышала, несмотря на закрытую дверь. «Не твое дело. Ты у нас вообще сухарь бесчувственный», — огрызнулся его брат, и спустя секунду я услышала хлопок закрывающейся двери его кабинета. После этого, судя по звуку, и Вершинин-старший удалился в свой кабинет. Я выдохнула с облегчением. Судя по виду, Алексей был готов тут же на месте придушить брата. «Он настолько его терпеть не может? Или настолько против служебных романов?» Я удалилась в туалет, где умылась холодной водой, и постаралась привести себя в порядок. Не представляла себе, как я буду смотреть в глаза своим боссам. Лишь немного успокоившись, я вернулась на рабочее место и сосредоточилась на составлении очередного договора с контрагентом. «Эля, кофе!» — услышала я от двери, уже набившую оскомину фразу. Приготовила крепкий черный кофе без сахара, принесла его шефу. Тот, даже не взглянув на меня, молча кивнул. А мне-то уже казалось, что он, наконец, начал меня замечать. Я развернулась и пошла к выходу из кабинета, когда услышала. «Эля, постойте!» Я развернулась и вопросительно поглядела на него. «Эля, что там с новогодним корпоративом? Вы нашли Деда Мороза со Снегурочкой?» И почему мне показалось, что он сперва хотел сказать что-то другое? «Да, все в порядке», — ответила я ему, не вдаваясь в подробности. «Хорошо», — кивнул он. «Тогда можете идти». Я снова двинулась к двери, почему-то ожидая, что он снова сейчас остановит меня, наблюдая в зеркало на стене за его лицом. но больше в мою сторону даже не смотрели. Алексей Сергеевич сосредоточенно изучал какие-то документы на экране своего ноутбука, не желая больше даже замечать меня. И мне это почему-то показалось очень обидным. А вечером, когда старший Вершинин уже покинул свое рабочее место, в приемную вышел его брат и снова уселся на край моего стола. И вот что за дурацкая привычка? — Диночка, — ласково произнес он, — вы не обращайте внимания на моего брата. Он, конечно, порой ведет себя как настоящий засранец, но на самом деле это очень хороший и порядочный человек. Просто иногда он бывает слишком твердолобым. Я вскинула на него удивленный взгляд. Меня поразило то, с каким теплом он отзывается о своем брате. Я-то думала, они ненавидят друг друга, но спрашивать ни о чем не стала. Меня их семейные дела не касаются. «Сегодня такая метель», — сменил тему мужчина. «Давайте я все же отвезу вас домой». «Не надо», — помотала я головой. «Я на метро». «Ну, тогда хотя бы до метро», — вздохнул он. И тогда я сдалась. Позволила ему подвести меня до метро, хотя станция находилась совсем недалеко от офиса. Мы ехали молча. Я смотрела в окно, любуясь украшенными по новогоднему улицами. Когда мы подъехали к входу в метрополитен, Вершинин остановился на ближайшей парковке, и не успела я выскочить из машины, как он придержал меня за руку. «Дина, что я могу сделать, чтобы ты позволила мне сблизиться с тобой?» — спросил он. Потом он поднял мою ладонь, прижал к своей щеке, а затем коснулся ее губами. «До свидания, Александр Сергеевич», — сказала я, убрав от него свою руку. Выскочила из машины и побежала в сторону входа в метро, пытаясь совладать со своими расшатавшимися нервами.